а вот эстонцы — другие. Входя в купе, русский пограничник кричит: «Не спать!» Эстонский здоровается: «Тере-тере!» Таллинский официант извинился, что кофе придется ждать. Я спросил: «Сколько?» «4 минуты!» Выяснилось, что и правда 4. После Гагарина появился анекдот. Сидит эстонец, ловит рыбу. Подходит к нему товарищ и говорит: «Слышал, Ян, русские в космос полетели». «Все?» — не оборачиваясь, спрашивает рыбак. Потом я узнал, что это рассказывали во всех советских республиках, но больше всего анекдот идет эстонцам. Флегматики и меланхолики, они воплощают то, чего нам, сангвиникам и холерикам, не хватает. Прежде всего, немую невозмутимость. В Эстонии советскую власть не простили и не забыли, а замолчали. Молчание, насмотревшись на эстонцев, писал Довлатов, огромная сила, надо его запретить, как бактериологическое оружие. Часть вторая. В Эстонии Довлатов не герой. И не только потому, что его все знали, но и потому, что он всех знал. Компромисс в Таллине читают, как письмо Хлестакова в «Ревизоре». В Эстонии довлатовские персонажи носят имена не нарицательные, а собственные, причем, как мне объяснили, ничем не запятнанные. Все они, что бы ни понаписал Довлатов, люди порядочные. Один фотограф Жбанков получился достоверно. Алкаш как алкаш. Он и не спорил. Обида, однако, тоже вид признания. Сергея вспоминают как цунами, демонстрируют увечья, тайно гордясь нанесенным уроном. Мне даже показалось, что от Довлатова тут осталось следов больше, чем от советской власти. Таллин слишком маленький город, чтобы не заметить в нем Сергея. Довлатова было так много, что о нем говорили во множественном числе. «Прихожу в гости», — рассказывала мне одна дама о знакомстве с Довлатовым, «а там много опасных кавказцев и ботинки в прихожей, каждый на две ноги». Не исключено, что Сергей эту историю сам придумал и сам внедрил в местный фольклор. Он любил предупреждать дурные слухи, облагораживая их за счет формы, но не содержания. Тамара, эстонская жена Довлатова, вспоминает, как, назначая ей по телефону встречу, он описывал себя. «Похож на торговца урюком. Большой, черный. Вы сразу испугаетесь». Сергей одновременно гордился угрожающим обликом и стеснялся его. В одной газетной реплике он обиженно напоминает, что Толстой был изрядным здоровяком, а Чехов — крупным мужчиной. Поэтому только дураки считают, что здоровые люди должны писать о физкультурниках. В поисках компромисса между силой и умом Сергей придумал себе соответствующий костюм, нечто военно-спортивно-богемное, гибрид морского пехотинца с художником-абстракционистом. На деле это была блестящая, как сапоги, кожаная куртка. «Я ужасно рассердил Сергея, сказав, что в ней он похож на гаишника». Привыкнув производить грозное впечатление, выпивший Довлатов однажды голосом Карабаса-Барабаса спросил моего маленького сына: «Ну что, боишься меня?» Однако в Америке дети, как кошки, собаки и белки, ничего не боятся. Поэтому Данька твердо взял Сергея за руку и внятно объяснил, какой именно автомат ему нравится. Где-то он у нас до сих пор валяется. Эстония для Довлатова была примеркой эмиграции. Из России она оказалась карманным Западом, оказавшимся по ошибке на Востоке. Презрев карту, Довлатов помещал ее в условное пространство за границей. Выбравшиеся из окна герои фантастического рассказа Чирков и Берендеев немыслимым маршрутом пролетают над готическими шпилями Таллина, куполами Ватикана, Эгейским морем.